Восьмое. Карлеман, 10 октября 1916 года. «Я не могу отказать себе в удовольствии высказать вам свое восхищение огнем, этим правдивым и человечным романом. Книга эта потрясает душу картинами ужасов окопной войны, сердечными пожеланиями».